Проект информационно-развлекательного портала «Глазей» «Читаем вслух». Михаил Кузьмин. Рассказ «Своему делу мастер». Читает Александр Дунин. Этим летом у одних моих близких знакомых служило две девушки, и обе Поли. Одну звали Пелагея, другую – Павла, но кликали обеих Полей, прибавляя для отличия «Поля комнатная» и «Поля кухонная». Семейство было достаточно рассудительно, чтобы сообразить, что невозможно применять к прислуге мерку, удовлетворить которой едва ли могли бы и сами господа. Потому обращали внимание только, чтобы служащие были симпатичны и без неудобств исполняли свое ближайшее дело. Так что в смысле гуляний и романов свобода была почти полная. Но обе женщины пользовались ею по-разному. Павла, или Поля кухонная, почти не понимала спокойных чувств, и если любовь не сопровождалась соперницами, изменами, побоями, опасностью быть облитой кислотой, то она почти не считала это за интересную интригу. Менее романтически настроенная Поля комнатная просто свела знакомство с мастером из соседней парикмахерской и к концу лета ходила уже невестой. Мы все видели и ее жениха, не только заходя бриться, но и на прогулке под руку с Полей комнатной в новеньком костюме при перчатках и тросточке. Звали его Денис Петрович Котов, но сам себя по свойственной его профессии галантности и витиеватости он называл не иначе, как «Мсье Дионис», что нас очень смешило, чем-то напоминая роман «Гнев Диониса». Сам Дионис был болезненный молодой человек, белокурый и слегка косой, что не мешало ему очень аккуратно брить. Причем он не применял французской манеры, главный шик, который состоит в умении за один взмах бритвы оголить всю щеку. Не очень приятный способ. А по-русски мелко и легко скоблил каждое местечко, будто занимаясь каким близоруким рукоделием. Был крайне кроток, чувствителен и изыскан в разговоре. Лучшего мужа тихой комнатной Поле было не найти. Тем более, что, несмотря на фронтовство, Дионис сумел сэкономить известную сумму, на которую собирался вскоре открыть собственное заведение. Все это сообщалось нам с таким простодушным и нескрываемым удовольствием, что было приятно наблюдать за этой чувствительной и идиллической историей. «Вы бы, Поля, послали Дениса Петровича на кумыс, что ли, поправиться? Уж очень у него хворый вид какой-то». «Разве? Нет, он здоровый. Он от природы такой неполный, непредставительный, но здоров. Ну, да ведь и я не великанша. С меня хватит». Едва ли мы ошибались, думая, что просто влюбленной Поле не хочется отпускать от себя жениха, и она стремится поскорее устроить свой дом, свою жизнь, весело и любовно, с косеньким месье Дионисом. И вдруг до нас доходит слух, как раз тут началась война, что парикмахер идет добровольцем. Сообщила нам об этом Поле с таким же милым и веселым лицом, как и о своей предстоящей свадьбе. Такое равнодушие было тем более удивительно, что девушка была нам известна за чувствительную до крайности. Но она уже заранее взяла на себя роль веселой и бодрой помощницы своего будущего мужа, с которой тот совещается о каждом шаге, которого она считает совестливым и справедливым, и чьи решения готова поддерживать, какие бы они печали ни доставляли ее несообразительному сердцу. И в данном случае в ее словах можно было сейчас же расслышать витиеватые речи Диониса, не совсем ей понятные, но принятые любовью. «Как же Денису Петровичу оставаться, когда такое время, что мальчики и солидные люди все туда идут? Его ведь даже неохотно брали. Слабый он у меня и косит немного. Но он упросился. Подумайте, ведь, может быть, и не доживем до вторых таких дней. Тяжкие испытания, что говорить, но вместе с тем скажешь, и слава Богу, что при нас это происходит, что видели очи наши». «А как же вы, Поля, останетесь?» Девушка как будто даже удивилась, что может быть разговор о ней. «Я? Господи, да я останусь, как все остаются. Что же, я особенная какая-нибудь? Конечно, сыграем свадьбу до отъезда Дениса Петровича. Сейчас, после Успения, чтобы было крепче. А потом буду ждать. Не вечно же война будет. Мы все-таки помещение-то хотим за собой оставить». Пока же Поля опять сделалась Полей комнатной, то есть поступила на старое место к моим знакомым. Дионис действительно обвенчался и уехал с полком, а жена его по-прежнему надела фартук и взяла метелку. С переездом в город я реже видел своих знакомых и как-то упустил из виду храброго Диониса и его нежную подругу. Но в конце концов собрался. Комнатная девушка показалась мне что-то смутной. Но я подумал, что, может быть, сумрак передний дает такое впечатление. И спрашиваю у хозяйки, что с вашей комнатной Полей? Ничего не случилось? Вот видно, что вы у нас не были целую вечность. Не знаете важных новостей. Ведь у бедного Диониса оторвало обе ноги. Что вы говорите? Бедный Дионис, бедное Поле. Где же он теперь? Представьте себе, все там же. На позициях? Да. Но как же это могло случиться? Без ног? Ну, конечно, не в качестве воина уже. Да вот я лучше покажу вам его письмо. Хозяйка вышла на минуту и вернулась с листком бумаги, который молча передала мне. Не сообразив сразу, что парикмахер лишился ног, а не рук, я еще подивился на его красивый почерк. Действительно, каллиграфия была замечательная, ровно как и тон письма, доказывавший, что, несмотря на пиджачки и смешную кличку, Денис Котов был настоящим русским человеком. Достойным и степенным, который на письма смотрит не как эфемерные отписочки, а как на исторические послания. Любезная супруга наша Пелагея Ниловна, в первых сих строках, пожелав вам здравия и благополучия, уведомляю, что сам я жив и здоров. С неприятелем встречались раз пять, да когда и не было форменного сражения, все время опасная перестрелка, так что выходит одно на одно. Но это неловко только первые два дня, потом привыкаешь и ведешь себя нормально, как если бы ничего и не было. Кормят нас ничего, и недостатка ни в чем нет, да и то сказать, много ли человеку надо. Местность теперь везде оказывается одной и той же, а в мирное время, наверное, хорошо здесь. Особенно если жить вроде как на даче. Кисетик ваш, который вы мне сшили, я потерял еще в поезде. Еще извещаю вас, Пелагея Ниловна, что 17-го сего сентября случилась со мной неприятность. Снарядом оторвало левую ногу. А когда в лазарете осмотрели, то увидели, что придется отнять и правую. Все это обошлось благополучно, и я не писал вам только, чтобы не беспокоить вас понапрасну, раньше, чем не выяснится окончательный конец моего положения. Теперь же все желательно окончилось, и я могу сказать вам, что решил снова вернуться в армию. Конечно же, уже не рядовым, а в тыл, как по природе своей, чего я мастер, а там, в таких руках, недостаток есть. Каждый служит, чем может. Предлагали мне показать мою ногу, но я не захотел ее видеть. Сознаюсь вам, драгоценная Пелагея Ниловна, что от одних слов этих у меня проступили слезы. Конечно, это было сейчас. После операции я был еще очень слаб, а то не обратил бы внимания. Да и лекаря говорили мне это не в насмешку, а попросту, потому что другие интересуются, видать, что такое у них ампутировали. Я так о вас полагаю, что, узнавши, что я в настоящее время жив и здоров и снова нахожусь на своем положении, вы не будете понапрасну огорчаться, а поблагодарите вместе со мною всемилостивейшего Спаса. Затем идут поклоны, как полагается, но в конце все-таки корреспондент не выдержал и подписался. Известный вам мосье Дионис. Хозяйка, подождав, когда я кончу чтение, промолвила: «Удивительно, такое бесчувствие! Ведь совсем интеллигентным человеком казался. А поскребите, и вышел мужик». «Вы как будто не одобряете такое присутствие духа?» «Нет, я только удивляюсь». Но а как же Поля приняла это известие? Дама пожала плечами и, покраснев, прибавила: «Недовольна. А она и совсем меня убила. Вот уж не ожидал от нее». Я полюбопытствовал, конечно, узнать, чем могло разогорчить и даже убить мою знакомую такое кроткое существо, как комнатное Поле. Ой, да помилуйте. Но сначала, разумеется, стала плакать, глаза тереть. А потом в тот же вечер приходит ко мне и спрашивает: «Как вы думаете, барыня, теперь Денис Петрович обезножил, так ему придется какие-нибудь особенные короткие штанцы носить, а у него длинных 3 пары осталось, хороших. Так что же с ними делать? Продать, что ли?» Я, знаете, даже онемела от возмущения. Но потом накричала на нее, накричала, довела ее до слез, и мы помирились. Нет, вы представьте себе такое бесчувствие. Муж обе ноги потерял, а она сидит и думает, что с его брюками делать. Это, конечно, чудовищно и смешно с первого взгляда. Но знаете, что я думаю? Что муж ее, несмотря на свою профессию, на свой разговор, на то, что он мосье Дионис и в тетрадку стишки переписывает, галстучки носит, он понял бы, как мастер своему делу, этот хозяйственный порыв Поли. И потом, другая бы плакала, отказалась бы от своего безногого мужа, жаловалась бы на судьбу, а этот тотчас же соображает, как ей жить при данном положении. Сейчас устройство на уме, ни ропот, ни бунт, ни отчаяние, а крепкая верная любовь и хозяйственность. Жена и хозяйка, помощница. Это, по-моему, имеет свое достоинство и немалое. Ну, не знаю, вы всегда оригинальничаете. Но, кажется, я не более оригинальничал, нежели сама Поля, подававшая в это время чай уверенно и гостеприимно, с молчаливой ласковостью, как мастерица своему делу. Информационно-развлекательный портал «Глазей», 2017 год. Читал Александр Дунин.